Впервые с тех пор, как он познакомился с Джеком, Ральф почувствовал, что Джек растерялся. «Прямо сейчас?» И голос Ральфа сам ответил: «Да, что?» Он встал со ствола и пошел по звенящей зале в темноту, и остальные за ним. Теперь, когда его голос умолк, стал слышен внутренний голос рассудка и еще другие голоса. Хрюша говорил, что он как дитя малое. Другой голос призывал его не валять дурака, а тьма и безумие этой затеи делали ночь немыслимой, как зубоврачебное кресло. Когда достигли последнего подъема, Джек с Роджером подошли ближе, превратясь из чернильных клякс в различимые фигуры. Не сговариваясь, все трое остановились и припали к земле. За ними на горизонте светлела полоса неба, на которой вот-вот могла проступить луна. Ветер взвыл в лесу и прибил к ним лохмотья. Ральф шевельнулся. «Пошли». Двинулись вперед. Роджер чуть-чуть отстал. Джек с Ральфом вместе повернули за плечо горы. Снизу сверкнули плоские воды лагуны, и длинным бледным пятном за нею был риф. Их нагнал Роджер. Джек заговорил шепотом: «Дальше ползком. Может, он спит?» Роджер и Ральф поползли, а Джек, несмотря на все свои храбрые слова, на сей раз отставал. Вышли на плоский верх, где под коленками и ладонями были твердые камни. Что-то вздувается. Ральф попал рукой в холодный нежный пепел и чуть не вскрикнул. Рука дернулась от неожиданного соприкосновения. На миг мелькнули перед глазами зеленые искорки дурноты и тотчас растаяли во тьме. Роджер лежал рядом, и губы Джека шептали в ухо Ральфу: «Вон там, где раньше щель была. Бугор, видишь?» Пепел угасшего костра посыпался Ральфу в лицо. Он не видел щели, вообще ничего не видел, потому что опять всплыли зеленые искорки и разрастались, и вершина горы вдруг поползла вбок и накренилась. Опять, уже не так близко, он услышал голос Джека. Испугался? Нет, он не то что испугался. У него отнялись руки и ноги. Он висел на вершине рушащейся, оползающей горы. Джек отодвигался от него все дальше. Роджер наткнулся на него и, пошарив, сопя, прополз мимо. Он слышал, они шептались: «Видишь? Это же...» Перед ними всего в 3-4 ярдах был взгорок, там, где прежде взгорка не было. Ральф услышал какой-то тихий стук. Кажется, это у него у самого стучали зубы. Он взял себя в руки, весь свой ужас обратил в ненависть и встал. И сделал два натужных шага вперед. Позади них лунный серп уже отделился от горизонта. Впереди кто-то вроде огромной обезьяны спал, сидя, уткнув в колени голову. Потом ветер взвыл в лесу, всколыхнул тьму, и существо подняло голову и обратило к ним бывшее лицо. Ноги сами понесли Ральфа по пеплу. Сзади он услышал топот, крик, и, сломя голову, не разбирая дороги, бросился вниз, в темноту. На вершине остались только три брошенные палки и то, что сидело и кланялось.